Утро следующего дня. Москва. Район Красной площади. В узком переулке находилось неприметное серое зданице, ничем особо не отличающееся от остальных домов, разве только вывеской, добротной, кованой, с надписью, выполненной причудливой славянской вязью, из коей следовало, что внутри находится сувенирная лавка, торгующая старинными самоварами и прочей туристической дребеденью. Внутри помещение выглядело чистенько и ухоженно. Рядом с прилавком, обязательное для такого рода заведений, чучело медведя с подносом. На полках матрешки, а также милое сердцу иноземного путешественника, шапки-ушанки, простецкие валенки и их гламурно расшитое разноцветным бисером собратья ценой в 5, а то и в 6 тысяч рубликов за парус. Кроме этого ширпотреба, в лавке имелись и потрепанные тома дореволюционных энциклопедий Брагауза и Эфрона. Толстые фолианты стояли впритык друг к дружке на провисающих от этой приятной тяжести полках. На широком прилавке краса и гордость заведения тульские самовары, граммофоны, допотопные советские радиолы, фонографы и патефоны по цене подержанной иномарки. За прилавком воркующие милые девушки-красавицы в кокошниках и национальных платьях а-ля рус, вспыхивающие стыдливым румянцем при появлении очередного покупателя. Все вышеперечисленное — лишь внешняя картинка. Где-то в уголочке неприметная железная дверка, за ней винтовая лестница, ведущая на второй этаж. И вот там-то и находится куда более интересное помещение, являющееся штаб-квартирой таинственного Сельянова, ночного гостя, руководителя управления национальной стратегической безопасности «Вектор-100» господина Новикова. Но вот так, запросто, напроситься сюда в гости? Невозможно! И не только рядовому гражданину или же олигарху, депутату Госдумы, но даже президенту страны. А если кто-либо все же рискнет пробиться без приглашения на прием к Сельянову, то так называемые стыдливые девушки в кокошниках так изуродуют дерзнувшего, что от того останется лишь кучка окровавленных никому не нужных останков, которые девицы без брегливости сгребут в кучку и скормят рыбкам в Москве-реке. На втором этаже в просторном холле, на стенах которого висели подлинники картин русских художников-передвижников, прохаживались двое. Уже известный Сельянов и некто господин Марков. Это был высокого роста, крепкого телосложения мужчина, облаченный в серый двубортный костюм, белоснежную сорочку, повязанную не галстуком с модным пухлым, абсолютно безвкусным косым узлом, а старомодной, несколько эпатажной бабочкой. К этой детали приплюсовывались несовременное пенсне в золотой оправе и трость из дорогущего тикового дерева. Гость Сельянова смотрелся как утонченный искусствовед, ценитель позднего Кандинского, Серова или Поленова, но никак не самый сильный финансовый аналитик-прогнозист современного мира, о котором никто понятия не имел. А между тем Марков был именно таким. К слову сказать, к его советам-рекомендациям прислушивались даже в администрации президента Российской Федерации и в Министерстве иностранных дел. Закончив обсуждение очередной картины Маковского, мужчины неспешным шагом приблизились к овальному столику из карельской березы, сервированному на 2 персоны, расположились в глубоких креслах и закурили сигары. Тут же возник молчаливый седой гарсон с выправкой кадрового офицера, разлил в небольшие фарфоровые чашечки ароматный кофе, оставил розетку с вишневым вареньем и овсяное печенье, после чего коротко поклонился и вышел, прикрыв напоследок за собой дверь. Отпив малюсенький глоточек, Сельянов отставил чашку, поглядел на кончик тлеющей сигары, лежащей в уютном уголке ложа серебряной пепельницы, и проговорил. «Начнем, пожалуй». «Как полагаете, Виктор Иванович, начнем?» «Не имею ничего против этого», — согласился Марков. «Можно и начать. Тем более, что разговор-то длинный предстоит». «Да, чуть не забыл», — Сельянов хлопнул себя по лбу, затем покопался в кармане пиджака, выудил и протянул гостю золотую цепь, украшенную красным бриллиантом с инталией ордена Ста на фоне трилистника. Протянув взятую у Новикова вещицу гостю через стол, он проговорил: «Не откажите в любезности, милейший Виктор Иванович. Полюбуйтесь на сию безделицу». «Ну-ка, ну-ка, ну-ка», — крайне заинтересовавшись, пробормотал Марков, аккуратно беря цепь. «Позвольте, а откуда это у вас?» «Не поверите, милостивый государь, но дивное украшение снято с шеи контуженного Майкла Фореста Ротшильда, личного ритуального палача самого конфилатора ордена». «Вы сказали контуженного?» «Выходит, что...» Собеседник помолчал. «Ротшильд жив?» «Уже нет», — без тени сожаления отозвался Сельянов. «Так получилось, но мои специалисты-медики переусердствовали с психогенным инверсионным сканированием его мозга, и Ротшильд помер. А вот олигарху Прокофьеву, известному всем и всякому из-за частого мелькания в телевизоре, повезло. Правда, откровенно говоря, не очень. А что ж так? Этот господин после сканирования мозга занемог». «Чем?» «Видите ли, в чем дело?» Отломав кусочек печенья и бросив его в рот, проговорил Сельянов. «Методика психогенного инверсионного сканирования штука бесспорно занятная, но не до конца отработана. Поэтому иногда случаются казусы». «Как в случае с Прокофьевым?» «Совершенно верно», — кивнул собеседник. «Олигарх просидел в волновой камере 4 часа. Кое-что нам поведал. К примеру, о том, что Орден Ста жаждал видеть именно его президентом России. Но о деталях и частностях, увы, умолчал. По причине...» «По причине способности мыслить», — бережно устраивая сигарету в ложе пепельницы и беря чашечку с кофе, пояснил Сельянов. «Говоря проще, Прокофьев превратился в жалкое подобие растения. Бедолагу устроили в дом для умственно отсталых во Владимире, где экс-олигарх останется коротать свои дни до самой смерти под именем Звягинцев Иван Данилыч». «Печально», — без сожаления произнес Марков. «Однако ж, позвольте узнать, это ж какому гению удалось контузить самого Майкла Фореста Ротшильда?» «Некоему капитану МВД Мартынову», — охотно пояснил тот. «Причем самым банальным образом, выстрелив в него из гранатомета». «А кто такой капитан Мартынов?» — полюбопытствовал Марков. «И какова степень его спецподготовки, если он умудрился подойти к Ротшильду на расстояние выстрела? Насколько я в курсе, до Мартынова на протяжении последних 20 лет на Ротшильда покушались многие, с нулевым, правда, результатом. А тут появляется никому неизвестный бравый капитан и вот так запросто насаживает Ротшильда на гранату? Так кто он?» «Один из людей Новикова», — набранных в команду, — охотно пояснил Сельянов. Судя по рекомендациям Григория Ивановича, Мартынов — человек недюжинного стратегического ума. — Вы сказали, что в управлении «Вектор-100» появился новичок? — Наверное, есть второй, третий, четвертый или пятый? — Увы, — опечалился Сельянов. — Сегодня речь идет исключительно о двух новых сотрудниках известного вам Управления национальной стратегической безопасности России. — И кто же второй? — Выпускник Нижегородской академии МВД Максим Игоревич Веревкин. Кстати, сей молодой человек записал на свой лицевой счет душегуба из боевого крыла ордена и... Сельянов отпил глоток кофе, полюбовался на восходящей к потолку затейливой струйкой дым сигары и продолжил. Вы не поверите, но этому молодому человеку подфартило грохнуть не кого-нибудь, а послушника кависта высокого уровня, господина Красовски. «Ого!» — с уважением протянул Марков, перебирая как четки звенья золотой цепи. «Мой человек пробовал его ликвидировать в Сирии и Египте, но безрезультатно». «Откровенно говоря, мне кажется, — поморщившись от попавшего в глаз дыма, — заметил Сельянов, — нет, не кажется, я убежден, Веревкину несказанно повезло. Но это нисколько не умаляет результатов его труда, наоборот, превозносит. Согласитесь, в наше время таких везунчиков крайне мало. Согласен, кивнул Марков, возвращая цепь Сельянову. Ну что, может, поговорим теперь о нашем деле? С удовольствием. Вам слово, милостивый государь. Гость потянулся было к сигаре, но передумал и, отпив глоток давно остывшего кофе, начал. Наш обоюдный интерес — Мишель Фуко. Личность во всех отношениях закрытая. Но по-иному и быть не может у того, кто прогнозирует для ордена 100 финансовые кризисы, выбивая 100 из 100 очков. Марков помолчал. Тихонько постучал тростью по паркету и продолжил. Собрав и суммировав те немногие крохи, которые в разные годы предоставлялись мне службой внешней разведки и главным разведывательным управлением Генштаба, я пришел к кое-каким выводам. С нетерпением жажду их услышать. Мишель Фуко родился в 1956 году где-то на юге Франции. Увы, сударь, но больше ничего не могу добавить к его анкетным данным. Есть, правда, косвенные сведения, что, будучи юношей, этот пострел играл на скачках. Но так ли это, неизвестно. Как, впрочем, нет ясности, почему им заинтересовался Орден Ста. «Да до такой степени, — подхватил и продолжил Сельянов, — что новоявленного Нострадамуса круглосуточно охраняют люди самого лорда Бритста. — Что вы говорите? — удивился гость. — И кто из них? — Некто Агюст Бертье со своей командой. Впрочем, сударь, не будем отвлекаться по мелочам. Вы остановились на заинтересованности ордена в Мишеле Фуко, но я вас прервал. Итак, вам удалось докопаться до истины? Марков кивнул. В чем, по-вашему, заключен интерес самого конфилатора к этому человеку? Заранее предупреждаю. Мне в самом деле удалось кое-что выяснить. Не в полной мере, но все же. Марков снял и протер кусочком замши пенсне. И в этом мне помогло падение курса акций и котировок нефтяных компаний. То есть, если вы помните, друг мой, примерно полгода назад котировки нефтяных компаний стремительно пошли вниз, что характерно тогда, когда на Уолл-стрит мой человек заметил Мишеля Фуко в сопровождении целого выводка телохранителей. И что? Каков вывод? Простой и незамысловатый. Цепляя обратно на нос пенсне, с улыбкой ответил Марков. Сразу после появления Фуко в Нью-Йорке во весь голос завопили различного рода так называемые аналитики, как западные, так и наши отцахи, доморощенные кликуши. И началось хорошо организованное через СМИ пугание всего мира. Мол, где в связи с обнародованием данных о сокращении запасов на 1 миллион баррелей в американских хранилищах нефть поднимается на $10. Спасайся, кто может. Короче, истерия. Поэтому резонный и закономерный вопрос. Ну и что с того, что поднимается баррель нефти на $10? Никем из так называемых аналитиков даже не рассматривался. Как, впрочем, и тот, с пониманием продолжил Сельянов, что 1 миллион баррелей равен примерно 131 тонне, что соответствует 2000 железнодорожных цистерн. Точно, весело хохотнул Марков. Улавливаете подвох? Вышеназванное количество сырой нефти, переработанной на бензин, америкосы прожирают и расходуют всего за день. И вы предположили, что инициатором этой провокации на Уолл-стрите стал Мишель Фуко? Да, смею вас уверить, сударь, сия так называемая шокирующая новость, связанная с повышением цен на нефть всего на червонец, была предложена ордену ста никем иным, а орденоносным финансовым Нострадамусом Фуко. Согласитесь. Слишком уж все выглядит по-европейски красиво, а не по-американски напролом. И как же вы пришли к такому выводу? Примерно вот как. Гость обмакнул кусочек печенья в розетку с вареньем и кинул в рот. Прожевал и продолжил. Подняв цену всего-то на $10, подконтрольные ордену фондовые биржи, а таковые почти все заработали несколько десятков миллиардов долларов. Но вот вопрос. Нахрен они им, если Федеральная резервная система, следовательно, деньги в любом количестве и так принадлежат так называемым орденоносцам? А я, по-моему, догадываюсь, проговорил Сельянов. Позвольте предложить свою трактовку версии этой нефтяной провокации. Почту за честь выслушать. Нефть — идеальный товар для связывания огромных, ничем не заполненных денежных масс, скрестив руки на груди, начал Сельянов. Согласитесь, сударь, нельзя до бесконечности поднимать цены, предположим, на компьютеры. Их просто перестанут покупать, какими бы мощными они ни были. А на нефть можно. Любой владелец даже самого зачуханного автомобиля не пересядет из салона авто в переполненный трамвай или автобус. Вполне вероятно, отпив кофе, согласился Марков. Беда современного мира в том, что у населения планеты не только много машин, но и пустых, ничем не обеспеченных денег на руках. И вот они-то и представляют для ордена ста серьезную угрозу. То есть Мишель Фуко придумал и воплотил эту оригинальную схему по откачке триллионов и триллионов долларов у населения планеты? Но так это или нет, заметил Марков, мы узнаем только после допроса с пристрастием Фуко. Интересно, интересно, интересно, Сельянов помолчал. Получается, что вкупе с поднятием цен на нефть автоматически поднимаются цены на все, где заложена энергетическая и транспортная составляющая. Недурно, недурно, весьма недурно. Этакой управляемый экономический хаос и бедлам, который держит всех в нервном напряжении. Случится или не случится очередной по счету дефолт? Точно. И как следствие, глобальный системный финансовый кризис, Марков пыхнул сигаретой. «Мне нравится ход ваших мыслей. И именно в силу этого Мишеля Фуко, этого непризнанного гения системного финансового анализа, необходимо привести в Россию и допросить, чтобы узнать, а как это у него получаются такие выкрутасы? Ну или на худой конец грохнуть во Франции?» «А вот в этом вопросе я с вами не соглашусь», — заметил Сельянов. «И знаете почему?» «Почему?» «Смерть Фуко не принесет желаемых результатов». «Аргументируйте!» «Мы забыли об одной незначительной мелочи», — улыбнулся Сельянов. «Если бы орден хотел назначить Фуко организатором мирового финансового кризиса, то он бы так и поступил. Его поселили бы в Штатах где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке и круглосуточно охраняли. Не люди лорда Бритста, нет, самого конфилатора, но...» Он поднял палец. «Этот человек вернулся из-за океана обратно во Францию». «Мало того, что вернулся», — задумчиво проговорил Марков. «Так еще на август этого года у него намечена встреча со специальным представителем самого конфилатора лордом Бритстом, о котором, — продолжил Сельянов, — мы вообще не имеем никакой информации, кроме той, что он занимается секретными исследованиями, связанными с генным манипулированием человеком. Мне почему-то кажется, Фуко — успешное завершение этого медицинского эксперимента. И если Бритст отправляется в конце августа во Францию, то это подтверждает мои предположения». «То есть вы полагаете, что Фуко будут вывозить в США?» «Да. Иначе зачем спецпредставитель конфилатора Ордена Ста едет в Монпелье, где проживает этот Нострадамус? Естественно, Бритста прежде всего интересуют и финансовые прогнозы его лабораторного кролика, напичканного модифицированными генами». «Как вы думаете, какие прогнозы могут заинтересовать орден на встрече в Монпелье?» «Речь идет о чем угодно. Китай, Индия или любая другая страна, включая, естественно, Россию, первую из нефтедобывающих стран, обладающих к тому же неразведанными, следовательно, богатейшими угодьями и других полезных ископаемых. Но детали этого вполне допустимого плана ордена мы не узнаем, — продолжил Марков, — до тех пор, пока не выкрадем и не провезем через всю Европу финансового предсказателя ордена месье Фуко. А если повезет, — с улыбкой и нажимом заметил Сельянов, — то и лорда Бритста. Это был бы идеальный вариант. Скажите, у вас есть люди или же человек, способный с блеском провести столь сложную во всех отношениях операцию? Сельянов помолчал. Затем поднялся с кресла, походил из угла в угол, остановился напротив картины Поленова, невнимательно скользнул по ней взглядом, после этого вернулся обратно и сел. Так есть или нет? — повторил вопрос Марков. — Встреча в Монпелье между Бритстом и Фуко намечена на август. — Совершенно верно. Сельянов посмотрел на тлеющий кончик сигары. — Я так полагаю, что, имея в резерве несколько месяцев, мне удастся кое-кого подготовить для этой рискованной во всех отношениях миссии. — Позвольте узнать, кто этот человек. «Это не один человек», — поправил собеседника тот, — «а трое. Новиков, Мартынов и Веревкин. У меня стойкая уверенность, эти люди справятся». «Если бы мне такое заявил кто-нибудь другой, мне бы пришлось поставить под сомнение его умственные способности. Но сказанное вами вселяет оптимизм». Марков поднялся с кресла, давая этим понять. «Пора приниматься за дело. и, протягивая руку, проговорил на прощание: «Все, что будет зависеть от меня, то есть консультации людей, работающих по Мишелю Фуко и Бритцу, ваши специалисты получат в полной мере. Ну, а за сим позвольте откланяться». Около 3 часов после ухода Маркова Сельянов, расположившись в кресле, сидел и думал. Его неразговорчивый гарсон с выправкой кадрового офицера несколько раз менял кофейник, принося свежесваренный кофе. В помещении было не продохнуть от чуть сладковатого и немного терпкого сигарного дыма. Когда же в конце концов Сельянов закончил размышления, он встал, подошел к окну и, присев на подоконник, вынул из кармана мобильник. Сверяясь с блокнотом, на котором были записаны коды для входа в тропосферную телефонную связь, набрал номер Новикова. После 3-го гудка послышался хрипловатый голос: «Слушаю». «Григорий Иванович, это вас побеспокоил Сельянов. Помните такого?» «Человек без имени», — охотно ответил тот. «Как же, помню. Если уж вы позвонили, хочу выразить вам искреннюю благодарность за предоставленную информацию по Вяземскому и Азарову. Она очень помогла. Еще раз спасибо». «Не за что», — невнимательно разглядывая завешанную картинами стену, откликнулся Сельянов. «Послушайте, друг мой, давайте сразу перейдем к сути». «Давайте», — согласился Новиков. «И в чем же суть?» «Я хочу встретиться с вами и вашими людьми примерно через час». «Просто встретиться?» — уточнил Новиков. «Или есть конкретный разговор?» «Конкретный», — отрываясь от бессмысленного созерцания стены, ответил тот. «Но перед началом встречи хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над одной, скажем так, задачкой». «Какой?» «Мне необходимо, чтобы вы совместно с капитаном Мартыновым и Максимом Веревкиным придумали, как сделать так, чтобы ваши новые сотрудники навсегда исчезли из социума». «То есть?» «Необходимо предоставить общественности достоверные данные относительно их преждевременной кончины. Говоря проще, есть необходимость перевести ваших новых сотрудников на жесточайшее нелегальное положение. Подумайте над этим, а когда приеду, постараемся воплотить наши совместные фантазии в жизнь». «Хорошо, подумаем». «Ну и чудно, как уже было сказано выше, буду через час».